Глава 22. О вере и недоверии. Существует выражение «тишина, хоть ножом режь». Вот сейчас в комнате стояла именно такая – густая, непрерывная, тягучая тишина, в которой можно было утонуть. Я медленно перевела взгляд на друзей, людей, которые стали для меня близкими. Даже Мишель и Тим, пусть и не воспринимались таковыми, все же казались хорошими ребятами, за которых я искренне переживала. И что теперь? Кто-то из них пытался убить Алдена? Точно не Уоррены. Они на третьем курсе, значит, не покидали Академию и не могли быть в столице, чтобы забрать силу Алла. Нет, не они. Получается... «Эвелина, вы ничего не хотите рассказать своим друзьям?» – холодно спросил ректор. «Может, поясните, что за зелье вы пытались приготовить из моей чешуи?» «Что?» – Эви обернулась к нему. «Я не понимаю. Вы подозреваете меня?» «В этой сфере ваша энергия», – отчеканил дракон. «Постойте», – вмешалась я. «Эви ведь сегодня гуляла вместе с нами, все время была на виду, она бы не смогла». «Не все время», – холодно произнес Клеменс. «В какой-то момент мы разминулись, да, Эви?» «Я же сказала, что потерялась в толпе!» Подруга едва не плакала. «Вы что? Я бы никогда... Зачем мне убивать Алдена? А Рейна, вы в своем уме?» По ее щекам все-таки покатились слезы. А я не могла поверить и осознать, что именно Эви стоит за нападениями. Нет, я в это не верю. «Постойте!» Я пыталась воззвать к голосу разума мужчин, собравшихся в этой комнате. «Эви не могла стрелять в Алла, она тоже была на тренировке». «О своих сообщниках Эвелина поведает нам отдельно», – отчеканил ректор. «Моя магия не лжет, студентка Хелкот». «Что ж», – Клеменс обвел присутствующих тяжелым взглядом. «Властью, данной мне Его Величеством Фредериком I и во имя торжества закона, я задерживаю вас, Эвелина Дорсет, по обвинению в попытке убийства лорда Алдена Роукина и студента Северной Безмагической Академии Рейна. Завтра утром вы поедете со мной в столицу, где вас допросят маги-дознаватели». «Нет!» – Эви всплеснула руками. «Это просто чья-то дурная шутка! Да скажите же!» «Я не намерен шутить», – устало сказал Клеменс. «Рейн, утром мы едем в столицу. Ректор Голд, попрошу вас запереть леди Дорсет до времени отъезда». «Будет исполнено», – покорно ответил ректор. «Светлые сестры, да кто же Лем такой? Даже мой отец не арестовывал именем короля, только властью закона». Голд взял рыдающую Эвелину под руку и повел прочь. Она даже не сопротивлялась. Я же развернулась к парням, горя от негодования. «Вы действительно верите, что это Эви?» – спросила я прямо. Все пятеро молчали, только смотрели на меня с непонятным выражением лица. «Идем, Мелани, я провожу тебя в комнату». Первым отмер Рейн. «Я не хочу туда идти. Нам нужно разобраться в том, что случилось с Эвелиной. Понятно ведь, что ее подставили». «Если она невиновна, столичные дознаватели это подтвердят», — угрюмо сказал Клеменс. «Они могут использовать заклинание истины, недоступное мне». «А тем временем настоящие преступники останутся на свободе, и Эви... Вы думаете о ком угодно, только не о ней». «Мелли, успокойся», — попросил Алден. «Лем прав, в столице разберутся. И она действительно сегодня исчезла во время прогулки, ровно в то время, когда на вас должны были напасть, а потом также внезапно появилась, где-то через полчаса». «Запыхавшаяся?» — уточнила я. «Да, было заметно, что она спешила», — ответил Ал. «Я понимаю, вы сдружились, но всем свойственно обманываться, Мелли». «И обманывать!» Я вылетела из комнаты, чтобы скрыть выступившие на глазах слезы. «Эви нужно помочь. Сегодня же, до того, как ее увезут. Но что я могу сделать? А главное, где гарантия, что она не преступница? Я не верила в это, да. Однако не верить и знать наверняка... Алдену я тоже доверяла. И что получила взамен? Предательство». Вместо своей комнаты я побежала в библиотеку. даже не постучала, ворвавшись в обитель книг, только села прямо на пол, стульев там по-прежнему не водилось, и закрыла лицо руками, безнадежно всхлипывая. «Эй, поклонница, что случилось?» — навис надо мной Бертран Бурнелл. «Твой прекрасный принц предпочел другую? Или ты не знаешь, кого из двух ухажеров выбрать?» «Ректор Голд говорит, что Эвелина убийца!» — выкрикнула я. «Но этого не может быть!» «Милая девочка!» — призрак опустился на пол рядом со мной. «Я скажу тебе, чего на самом деле не может быть. Мертвые не возвращаются к жизни. Все остальное имеет пусть мизерную, но вероятность. Однако расскажи мне, что у вас произошло? Возможно, сумею помочь твоей беде». И я попыталась как можно подробнее описать Бурнеллу события последних дней. Стоит отметить, он слушал очень внимательно и не перебивал. А мне надо было выговориться, поэтому слова так и лились, пока история не была завершена. «Скверное дело», — заметил призрак. «И я бы советовал тебе разрешить Клеменсу увести Эвелину в столицу. У нее нет магии. Местные дознаватели проверят, что она не лжет, и отпустят с миром, если, конечно, это действительно так. Может, это убережет ее от опасности? Как знать?» Я вытерла слезы. Слова Бурнелла казались разумными, даже больше, чем разумными, если честно. Но вот так отступиться... «Пусть все идет своим чередом, девочка», — улыбнулся призрак. «Поверь, иногда выждать — это лучший исход». «Спасибо, господин Бурнелл», — ответила я. «Думаю, вы правы, но я должна попрощаться с Эви и сказать, что верю в ее невиновность». «А вот это другой разговор. Более того, я могу помочь. Замок говорит, что твою подругу заперли в башне ректора на нижних ярусах. Сам дракон поставил защиту. Однако поговорить через дверь вы вполне сможете, а я прослежу, чтобы никто не помешал и не заметил тебя в башне. Идет?» «Спасибо», — искренне ответила я. «Тогда лучше подождать до ночи. Приходи сюда в полночь, а замок подскажет, когда дракон уснет». Я снова поблагодарила призрака и поспешила в свою комнату. Видеть никого не хотелось, поэтому лежала на кровати, обхватив подушку, и думала, думала. Мало того, что Эви повезут в столицу, туда же уедет Рейн. И вряд ли вернется, стоит признать очевидное. И от этого было в 10 раз больнее. Но прощаться с ним я не пошла. Захочет, придет сам. А нет... Слезы катились и катились, как будто до этого я не плакала лет 10. Но за окнами стемнело, значит, пора взять себя в руки. Скоро мне предстоит разговор с Эви. Бурнелл, как и обещал, ждал меня ровно в полночь. В библиотеку я шла, не скрываясь. В академии не было ограничений на передвижение по этажам. «Готово?» — спросил поэт, глядя на меня пристально, будто буравчики впивались в душу. «Готово», — ответила я. «Тогда медленно ступай за мной. Посторонние меня не увидят, а вот тебя заметят. Но я предупрежу, если вдруг на пути будет кто-то, опасный для нашего замысла». И Бурнелл едва заметной тенью полетел впереди. Я последовала за ним, прислушиваясь к каждому звуку, но академия спала, не подозревая, какая трагедия разыгрывается в ее стенах. А до башни дракона оставалось всего ничего. Уже у самой двери призрак скомандовал. «Стой! Я ненадолго ослаблю магию этого места!» Странно. Когда мы влетели к дракону в душ, никакой магии не было. А может, мы просто ее не почувствовали? «Готово. Теперь вниз». Я толкнула дверь и сразу заметила ступенечки, которых раньше не видела. Они вели на подземные этажи. Света здесь почти не было, поэтому спускаться пришлось на ощупь, надеясь не свернуть себе шею. А мысли в голове путались разные. Например, наш ректор легко определял, врет ему студент, залезший в окно, или желаю ли я зла Алдену или нет. Так почему не определить, что Эви говорит правду и не виновата? Разве только ее вина действительно есть? И все-таки я верила подруге, поэтому и замерла перед дверью с зарешоченным окошечком. «Эви!» — позвала я тихо. «Эвелина!» «Мелли!» — подруга, видимо, приникла к окну, потому что ее голос раздавался четко. «Мелли, это ты?» «Я. Послушай, ничего не бойся. В столице маги сразу определят, что ты невиновна». Эвелина тихо всхлипнула. «Просто скажи мне, что это сделала не ты», — попросила я. «Не я», — воскликнула Эви. «Клянусь жизнью». «Верю. Лем о тебе позаботится, вот увидишь, и ты вернешься в академию». «Да, и меня будут все считать убийцей». «Не будут. Никто вообще не знает, что сегодня произошло. Ты только успокойся, хорошо?» «Спасибо, Мелли», — вздохнула Эви. «Ты настоящая подруга!» «Держись! До встречи, Эви!» Я шагнула обратно к ступенькам. Подниматься оказалось легче, чем опускаться. И когда уже нога ступила на последнюю ступеньку, призрак скомандовал. «Осторожно, ректор!» Я тут же бросилась вдоль коридора, а в отдалении послышались голоса. «И главное, сам будь осторожен!» «Это точно ректор Голд!» «Эти магические воры — многочисленная группа. Мне ли тебе говорить?» «В этой области точно орудовали двое», — ответил Лем. «Видимо, проследовали за Алденом. А может, в безмагической академии просто легче прятаться». «Как бы там ни было, осторожность никому не помешает, Клеменс». Мужчины зашагали вниз по лестнице, а я бросилась в свою комнату. Взлетела по ступенькам башенки и едва не завизжала, когда из темноты коридора ко мне шагнул Рейн. «А, светлые сестры, нельзя же так пугать!» — налетела я на него. «Прости», — друг виновато отвел взгляд. «Думал, ты у себя». «Решила подышать воздухом». Сердце билось быстро-быстро. «А ты раньше полуночи зайти не мог?» — уточнила я с подозрением. «Лем не давал, а теперь он куда-то ушел». Рейн пожал плечами. «Я зашел сказать, что прощаюсь ненадолго. Мои дела здесь еще не завершены». «Но ведь преступник пойман», — поморщилась я. «Не веришь, что это Эви?» — грустно улыбнулся Рейн. «Нет». «Понимаю тебя. Один преступник пойман, да, но ты присмотри за Алденом. Где-то рядом бродит второй. И не покидайте комнат без надобности, хорошо?» Я молчала. Сейчас мне было даже больно его видеть. Нет, конечно, я не винила Рейна в том, что случилось с Эви. Просто не хотела, чтобы он уезжал. И в то же время желала остаться в одиночестве, успокоиться, осознать происходящее. Рейн, видимо, это понял. Он мягко коснулся губами моего лба. «До встречи, Мелани», — сказал он. «До встречи, Рейн». Я стояла и смотрела, как он уходит. Не останавливала, не пыталась что-то обсудить, признаться, что не хочу отпускать, просто молчала и смотрела. «Не рви себе душу, малышка!» Дух Борнелла возник рядом. «А ведь я успела о нем позабыть!» «Вернется твой прекрасный принц! Он парень упрямый, так просто не отступит, не чета блондинчику!» «Спасибо вам за помощь, господин Борнелл!» — ответила я. «Да было бы за что!» Призрак едва уловимо вздохнул. «Ложись спать. Утро вечера мудренее. А мне пора возвращаться в библиотеку. Сил осталось мало. Я к ней привязан, знаешь ли». И исчез. Я же толкнула двери комнаты, вошла и упала на кровать, даже не раздевшись. Вот и закончился этот день. А о том, что принесет завтрашний, было страшно и думать. Тем не менее, Утром все шло своим чередом. Взошло солнце, выстроилась очередь в душ. Девушки уже освоились и после банных процедур делали друг другу прически и помогали справляться с платьями. А еще на этаже появился тяжелый утюг и несколько тазов для стирки. Обживаемся. Я пошла на завтрак только для того, чтобы выпить чаю. Пить хотелось немилосердно, а вода в комнате закончилась. Пустые места Рейна, Эви и Лема навевали тоску. И только Алден остался. «Что, не весело, да?» – спросил он, когда я присела рядом с ним. «Не то слово», – ответила я. «Понимаю. Не беспокойся так, зато скоро мы получим ответы, кому так понадобилась моя смерть. Я не верю, что это Эви, но она может что-то знать». Я внимательно посмотрела на Алдена. «Как думаешь, сейчас мы можем чем-то помочь Эвелине?» – спросила я. «Только своей осторожностью», — ответил он. «Если это окажется не она, значит, преступник или преступники все еще здесь, и мы для них легкая мишень. Однако я не собираюсь прятаться. Хочешь, после пар прогуляемся немного в парке?» «Хочу». Неожиданно поняла, что мне это действительно нужно. Отвлечься, пройтись, подумать. Ал не станет мешать. Ему так же непросто, как и мне. Это ведь его жизнь висит на волоске. И если хотя бы на долю секунды предположить, что Эви виновна, тяжелее вдвойне. «Тогда договорились. Встретимся в 4 часа на первом этаже». Я кивнула, выпила свой чай, дождалась Алла, и мы пошли в аудиторию. Да, сегодня экономика никак не желала укладываться в голове. Куратор Ларден даже сделал мне замечание, но ничего не помогало. Мне просто нужна была... правда.